Да, конечно, вот там, во тьме, скованная льдом застывшая нынче река. И, радостно улыбаясь, она вспомнила, как стояла тут ветреный весенний день с заехавшим на одно воскресенье Родионом, как хвасталась ему этой затеей, когда здесь еще были только балки, и страшно было смотреть вниз, как Родион обнял ее за плечи и сказал, подставляя лобастую голову ветру, и верно, славно, свистит, как в море. «Тебе, если как в море, то все хорошо», — смеясь, ответила она. Она вздрогнула. Шпехт, положив огромную лапу ей на плечо, повернул ее куда-то во тьму. Погодя, она увидела столбы с железными кольцами и широкими кожаными браслетами, на которых нарос бахромчатый иней. Шпехт опять дернул ее за плечо и подставил к столбу, а солдаты быстро и ловко принялись застегивать на ней ремни, на горле, на локтях, на запястье, на коленях, на лодыжках. Всюду теперь были пряжки и кольца, которые оказались нанизанными на цепочку. Потом шпехт, посапывая, щелкнул ключом. Все это сооружение запиралось на замок. «Прекрасно!» — произнес шпехт и потянул Аглаю Петровну за руку, как бы примеряя, сможет ли она достать до кнопки, которая торчала на маленьком столбике рядом. Потом дверь на солярии захлопнулась, и тотчас же Аглая Петровна увидела черное морозное небо с несколькими едва заметными звездочками. «Что-то Родион любил говорить о звездах», — подумала она. «Жаль, я никогда толком не слушала». Озноб пробрал ее, и она поняла, что это не затянется надолго. Но ей было почти хорошо, во всяком случае спокойно, и она рассердилась, когда увидела возле себя своего следователя с сигаретой в зубах, фуражки набекрень и в меховой волчьей куртке. «Возле вашей руки кнопка», — сказал он домашним уютным голосом. «Если пожелаете со мной побеседовать, нажмете кнопку. Обман будет стоить дорого». Она молчала. «Вы поняли меня?» Аглая Петровна опять ничего не ответила. Тогда рукой в перчатке он ласково потрепал ее по плечу и пожаловался. «Думаете, мне весело заниматься этим грязным ремеслом? Но что делать? Попробую я отказаться, знаете, как со мной поступит? Даже старые заслуженные криминалисты, которые высказывали только сомнения в своей личной пригодности к политическому, а не уголовному сыску, уничтожались в наших подвалах на Принц-Альберт-штрассе в течение часа. Работает машина, огромная машина, гигантский механизм, и его не остановить. Да и упрямство никогда ни к чему хорошему не приводило. Жизнь такая одна, такая неповторимая, такая совершенно навсегда единственная. Зачем же от нее отказываться? Ради неба? Но ведь там ничего нету, решительно ничего. Или, быть может, вы верите в вечную жизнь? В то, что там для вас будет хорошо? Вот там, где едва мерцают эти паршивые звездочки?» И с чувством, даже с дрожанием в голосе, он продекламировал: «Провиденье, провиденье, влей в нас силы и терпенье, влей любовь, сели смиренье, научи прощать врагов, в нас прибудь во век веков. Вас это устраивает?» «Оставьте меня в покое», — тихо попросила она. «В вечном», — усмехнулся Венцлов. «Но все-таки помните про звонок». «Вот и все», — подумала Аглая Петровна. «Теперь уже все». «Тетка, где Варвара?» «Тетка Аглая, я по тебе соскучился». Конечно, ты скажешь, что я скучаю не по тебе, а просто потому, что валяюсь в госпитале и ничего не делаю.